Продолжаем программу. Микрофона Павел Анисимов на удаленной связи со студией. Сергей Михеев. К приграничью недавним дружественным нам союзническим странам, теперь странам, которые в русофобии буквально захлебываются. Про Эстонию речь. Там обсуждают возможность запрета деятельности в стране Эстонской православной церкви Московского патриархата. В МВД сказали, что эта церковь угрожает национальной безопасности страны и требует, чтобы эта церковь отделилась от Московского патриархата, перешла в юрисдикцию Константинопольского патриархата, то есть в юрисдикцию раскольников. Вот заявление МВД страны: мы не против, молитесь кому хотите, но если вы в Эстонской православной церкви, вы все шпионы. Вот, а если с раскольниками, то вы молодцы. Вот такая логика. Ну, я тут вспоминаю, знаете, так сказать, это самое, как раз, наш легендарный фильм «Александр Невский» и вся история про это. Вот. Хотите торговать? Пожалуйста, торгуйте. Как бы, да, Новгород входил в Ганзейский союз, так сказать, да, и так далее, и так далее. А вот молиться вы должны по-нашему, да, и подчиняться должны римскому папе. В данном случае речь не идет о римском папе, как бы, но рано или поздно она о нем пойдет, потому что, насколько можно понять, во-первых, этот самый Варфоломей, патриарх Константинопольский, человек, который находится под полным контролем Запада. Вот. А во-вторых, скорее всего, как бы, да, если смотреть такую дальнюю перспективу, готовится некая уния, да, тоже такая большая уния, так сказать, да, и для того, чтобы всем потом разлагаться всем вместе, да, отрекаться, так сказать, от собственной веры там, все вместе. Собственно, вот если вспоминать ту же самую Украину, ведь многие вещи начинались именно с этого. Уния. Униаты, да, уния православных с католиками, это как раз вот то гнездо, на котором стал потом вырастать так называемый украинский национализм. Вот. У нас в силу советского, так сказать, легкого такого, так сказать, непонимания, а иногда очень тяжелого значимости этих вопросов, вот этому не придавали особого значения. И надо сказать, что и в постсоветское время тоже люди с советским воспитанием довольно долго, как бы, да, они там, ну, что подумаешь, там, попы какие-то, да. Но это непонимание, как бы, да, оно чревато большими проблемами. В частности, вот на Украине ведь недаром сразу же после распада Советского Союза занялись новыми расколами. Они-то понимают, в чем дело. Вот. А мы нет. Как бы нам, вот о том, о чем мы говорили до этого, нам как раз, так сказать, впарили, значит, доктрину, главное то, что приносит деньги, и это хорошо. А сами-то они прекрасно понимают, что на самом деле этим миром управляют идеи. Идеи, так сказать, да. Вот. И, значит, одна из таких идей, как бы, по крайней мере, так сказать, ими рассматривается, как, в том числе в политическом плане, это, значит, большое русское православие, которое имеет огромный потенциал объединения. Вот они его и разрушают. Вот. Мы долгое время на эти вещи вообще, так сказать, не обращали внимания. Мы сейчас тоже, между прочим, так как-то вот многие, так сказать, относятся к этому так, ну, подумаешь, мол, это ерунда. Вот это не ерунда совсем, да, и хотя бы если вы считаете, так сказать, что наши враги такие глупые, вот, то посмотрите на результаты их деятельности, они вполне себе впечатляющие, к сожалению, это надо понять. Поэтому Эстония здесь в том же самом русле идет. У этого патриарха, так называемого Константинопольского, во-первых, все время не хватает паствы, сама она, эта паства, не сильно хочет туда идти, вот, ну, давай загонять ее пинками. Давай пинками, насильно выкручивая руки, угрожая, так сказать, покупая, там, да, уничтожая, будем этому, как бы, вот, подконтрольному патриарху, так сказать, да, загонять паству. Вот. Во-первых, а во-вторых, да, я говорю, так сказать, на мой взгляд, внутри того, что называется, так сказать, западное христианство, происходят очень тяжелые процессы разложения. Это касается и многих православных, так сказать, да, к сожалению, как бы, да, церквей. И в частности, Константинопольский патриарх, он в авангарде планеты всей. Вот, он как раз самый главный реформатор, как бы, да, и я думаю, что, в общем, в конечном итоге все дело идет к тому, чтобы, значит, решить вот какую проблему, да, если так глобально на эти вещи смотреть. Вот, есть у западного мира проблема. На самом деле он умышленно и абсолютно осознанно разрушает остатки, так сказать, христианской культуры в мире, вот, потому что это мешает, на самом деле, вот такой, знаете, глобальной власти, так сказать, некого зла, вот, или, по крайней мере, того, что они называют новыми ценностями. Вот. Так вот, необходимо что сделать? Необходимо всех тех, кто этим ценностям противостоит, или купить, или уничтожить, так сказать, да, или запугать. Вот. Для этого, учитывая то, что большое количество людей по-прежнему остаются, так сказать, христианами, вот, надо их иерархов развратить, и надо, чтобы сами иерархи их сказали бы этим людям, что на самом деле вот эти новые так называемые ценности – это хорошо. С протестантами эта задача уже полностью решена. Вот в отношении протестантской церкви, так сказать, эта задача полностью решена. Практически все протестантские, так сказать, вот эти деноминации, да, они поддержали уже все. И женское священство, и однополые браки, и трансгендеров, и так далее. Так, с ними решена. Следующая задача, так сказать, это католики и дальше православные. Вот, вот надо, так сказать, да, ими заниматься. И занимаются. Разные всякие, как бы, неоднозначные заявления папы, которые мы периодически обсуждаем, об этом говорят, да. Вот Байден у нас известный католик, как бы, да, то есть, тоже все поддерживает, да, президент США, не последний человек, так сказать, да. Вот. А с православными, как бы, вот затыка, да, вот они какие-то более ортодоксальные, как бы, да, вот что-то упираются, так и далее. Что надо с ними сделать? А надо им, надо их перевести под руку такого начальника, такого иерарха, который скажет им, да все в порядке, да все нормально, как бы, да. Наша, как бы, на самом деле, наша, так сказать, судьба, она абсолютно идентична судьбе западных христиан, нам вместе с ними по пути, вот, беспокоиться не надо, никаких проблем в этом нет, надо потихоньку просто это все признавать, это веяние времени, вот, усугубляется этот процесс политическим расколом, вот, на мой личный взгляд, опять же, все то, что происходит в отношениях с Украиной, это в первую очередь именно вот эта история. Я понимаю, что гораздо проще говорить о деньгах, о ракетах, там, да, о территориях, о ресурсах, но, на мой личный взгляд, так сказать, история это, в первую очередь, религиозная. Вот, и они понимают, что русская нация сильна своей православной верой, всегда была. Вот, это первое. А второе, что эта православная вера, она достаточно такая ортодоксальная. Вот, надо ее разложить. Разлагали в разные века по-разному, так сказать, одними идеями, другими идеями, в том числе левыми, так сказать, да. Вот, но вот она вот до конца вот так вот и не разложилась. Много чего смогли сделать, к сожалению, надо признать, но до конца так и не разложилась. Надо расколоть изнутри, расколоть и значительную часть оттащить в другую сторону. А какие могут быть поводы? Поводы могут быть самые разные. Например, политические. Давайте устроим войну между русскими и украинцами. И тут уж никуда не денешься, да, значит, тем, кто считает себя украинцами, вот, им придется, значит, отгребать в сторону западных ценностей, вот, а мы там на Западе у себя скажем, вот это и есть правильное православие, вот, да, западному гражданину скажешь, ну, вот, вы там что-то говорите, там, какие-то, какое-то христианство, а какое христианство, вот, смотрите, протестанты все построились, католики там скоро построятся, православные, да, они тоже вот уже строятся под нас. Поэтому решается, так сказать, задача уничтожения истинного христианства всеми доступными способами, потому что, так сказать, да, истинная вера, как бы, да, она противостоит западному проекту, она противостоит западному глобалистскому проекту, так сказать, такому абсолютно, как бы, да, значит, противоестественному, анти, так сказать, богоборческому и античеловеческому, на мой взгляд, в конечном итоге, потому что он действительно античеловеческий, вот посмотрите, опять же, так сказать, на все эти их выверты, там та же Олимпиада демонстрирует, он антигуманный, они все говорят про гуманизм, но на самом деле гуманизма никого нету. На самом деле, так сказать, да, происходит такое дело, как бы, да. Люди, отказываясь от образа Божия, как бы, да, неизбежно принимают на себя образ звериный. Образ звериный. Вот это и нужно, по большому счету, чтобы человек отказался от подобия и образа Божьего в пользу облика звериного. Вот это на самом деле является содержанием всех политических процессов, там, а все остальное – нефть, газ, там, территории, оружие, деньги – это все потом. Ну, это мое личное глубокое такое убеждение. Ну и в частности, один из, так сказать, такой, так сказать, вот таких вот конкретных проявлений этого процесса – это вот перетягивание, значит, насильственное перетягивание православных под руку человека, который, значит, номинально вроде как представляет, так сказать, константинопольскую традицию, а фактически находится на службе у того же самого, так сказать, глобального Запада. Он и туда и должен и повести. Ну, а ясно, что, значит, те, кто там находится в этой самой команде, там та же самая Эстония, они будут в эту сторону, как бы, и гнуть. Вот. Проблема в том, что я считаю, что многие наши, так сказать, трудности на постсоветском пространстве связаны с двумя вещами. Первое, мы сами этому всему поддались, причем очень серьезно поддались. Если бы не Украина, как бы, так бы и двигались в эту самую Европу и все остальное. Я помню прекрасно там 90-е нулевые, как бы, да. О чем вообще, как бы, были споры? О том, кто, значит, больше достоин, так сказать, называться европейцам, о том, кто имеет право поцеловать туфлю, как бы, да, у западного хозяина. Вот все мерились номерками, так сказать. Кто же быстрее дойдет вот до Европы-то? Вот вы, у вас это самое, гражданочка, у вас номерок какой на руке? Как бы? Вы в очереди где стояли? Как бы, да? Вот, а я раньше вас занимал. Вот об этом вообще все разговоры были. Вот, поэтому мы вполне укладывались вот в эту самую как бы, штуку. А потом что-то глубокое, коренное, очевидное, так сказать, да, оно, значит, все-таки, так сказать, дало нам понять простую вещь. Это тупик, да, это на самом деле полный провал, потому что если бы еще там было о чем торговаться, если бы еще, так сказать, там действительно какие-то равноправные, так сказать, условия предлагались, вот, а предлагались условия, значит, отказаться от себя и просто подчиняться вполне себе, так сказать, в стиле всяких разных извращений. Поэтому мы долгое время просто сами распустили, вот, не понимая важности факторов идеологических, религиозных, да, сами распустили вот всю эту ситуацию вокруг себя на постсоветском пространстве, позволив им вот так, так сказать, вот так обнаглеть. Ну, вот простая вещь насчет, например, скажем, Эстонии, Литвы и Латвии. Если бы Россия уперлась, их бы не приняли в НАТО. Вот и я лично абсолютно уверен. Если бы Россия заняла сверхжесткую позицию, эти страны не приняли бы в НАТО. Что касается, как, между прочим, и многих других стран, да. Но, значит, позиция, так сказать, нашего раннего руководства, она была такая: уступки, уступки и уступки. Ну, что-нибудь там побурчать можно, там, ну, как это, разворот Примакова над Атлантикой. Ну, развернулся Примаков над Атлантикой, молодец, царство ему небесное, так сказать, прилетел обратно. Но толку от этого, в общем, было немного, вот, скажем честно, да. Потому что уступки, уступки, уступки в надежде на что? В надежде на то, что, значит, нас как-то вот это самое пожалеют, дадут пряник и так далее, и так далее. А эти уступки, они в том числе исходили из внутренней ненависти к самим себе. Вот, такого комплекса неполноценности и убежденности в том, что да, действительно, они высшие люди. Кстати говоря, именно из 90-х тянутся вообще практически все, значит, фундаментальные проблемы, как бы, да, нашего сегодняшнего с вами, так сказать, существования. И политические, и экономические, так сказать, там, социальные, там, и прочее, прочее. Потому что именно тогда, как бы, ну, основы, системные основы, как бы, да, направлений политики закладывались на базе двух принципов. Мы сами, так сказать, полные уроды, у нас вообще ничего нету, как бы, да, весь наш опыт неправильный. А второе, как бы, да, вот надо слушать то, что говорят нам с Запада, вот надо пытаться копировать то, что там на Западе, вот, а с Запада шло только одно, как бы, да, хорошо, так сказать, то, значит, что дает больше денег, вот, условно говоря, там, да, значит, если я украл, это хорошо, а если у меня украли, это плохо. Вот, вот, усвоив эти, как бы, замечательные, так сказать, в кавычках, прогрессивные, в кавычках, установочки, да, вот, мы и начали двигаться, так сказать, в такое счастливое постсоветское будущее. Вот, проблемы, которые это сопровождали, они были практически неизбежны. Поэтому это касается постсоветского пространства, так как я за этой ситуацией, как бы, с 90-х годов следил и даже где-то как-то включен в нее был, вот, я вам говорю, что так вот оно и было, да, слишком мы их всех разбаловали. Там, где можно было бы упереться, там, где можно было поставить на своем, Россия как бы тоже вставала в какую-то такую позу потерпевших. Ну да, мы понимаем, так сказать, конечно, да. И косвенно поддерживали их мифологию о том, что мы их угнетали. Потому что во всех абсолютно постсоветских странах, кроме Белоруссии, да, после распада Советского Союза установилась такая этнократия, во-первых, да, а во-вторых, идеология, внутри которой, как бы, да, антироссийская и антирусская, как бы, да, идея, она была в основе, да, потому что вот все они рассказывают друг другу, что, мол, Россия, так сказать, это оккупант, и вся наша общая история, про которую мы здесь очень любим вспоминать, она расценивается в этих странах как история оккупации. Кстати говоря, и в том числе в тех странах, которые входят в ОДКБ, в Евразес, и сейчас, до сих пор, как бы, да, вот любой учебник возьмите из этой страны замечательный, и вы там увидите эти все вещи. Соответственно, как бы, да, и отношения. А мы, делая вид, что этого не замечаем, да, косвенно подтверждали это. Ну да, да, конечно, мы понимаем, там, то есть все, пятое, десятое, как бы, да. Вот мы любим говорить, что, ну, Россия, она ведь империя другого типа, она ведь строила, там, кормила, обувала, одевала, образовывала. И это все так, так и есть. Только вот современные элиты постсоветские этого мнения не разделяют. Они не разделяют этого мнения, и их население тоже уже прошло, так сказать, там несколько десятков лет, как бы, обучения соответствующего, да, и оно тоже это не разделяет. Вот, поэтому мы-то можем так считать, а если они так не считают, то, так сказать, считайте, что этого как будто бы и нету. Вот, поэтому с Эстонией тут тоже все понятно. В общем, какие-то, так сказать, замухрышки, да, позволяют себе вот так вот вести. Ну, что делать? Ну, понимаете, здесь такая штука. Здесь придется все равно вырабатывать какие-то подходы ну, более твердые, что называется. И, кстати, что касается религиозной темы, еще раз повторюсь, верите вы или не верите, да, если вас вообще интересует судьба страны, как бы, да, если вас интересует политика, например, вы должны понимать, что религиозный фактор, а, является очень важным с точки зрения потенциального объединения, и, б, является очень важным с точки зрения потенциального разъединения. Вот поэтому этим вопросам необходимо уделять, так сказать, очень серьезное внимание. Еще одно важное и пока не понятое до конца человечеством, искусственный интеллект все дальше и дальше в нашу жизнь проникает и уже до такой степени внедрился, что в России, по крайней мере в Пскове, запустили пока в тестовом режиме систему GOS-GPT. То есть искусственный интеллект переводит официальные чиновничьи бумаги на всем понятные человеческие язык. Интересная статья в российской газете, обязательно почитайте. Смысл в том, тут даже вот сами чиновники, которые за цифровизацию в регионе отвечают, говорят, что мы не ожидали, что вот чиновничий язык такой сложный для восприятия простого населения. Вот даже, что вот, и мы даже при живом общении используем бюрократический режим, признался начальник управления цифрового развития Псковской области. Ну, есть примеры, например, указ губернатора, вот, порядок финансирования, подпрограммы, бла-бла-бла-бла-бла. Это GOS-GPT, искусственный интеллект, переводит внимание переселенцам в Псковскую область. Новые формы заявлений. Вот как их нужно подать и туда, и сюда. Вообще проблема достаточно до последнего времени, по крайней мере, по разным законопроектам была сложная понять, да, а о чем смысл. Хорошо, что потом появились пояснительные записки к разным проектам законов и так далее. Там более-менее понятно. Но вот это вот совсем уже такой уровень для всех, что называется. Ну, вы знаете, я думаю, это какое-то такое вот модничание, с одной стороны. С другой стороны, вот мне как тенденция, честно говоря, это не очень нравится. Почему? Потому что никакой искусственный интеллект не должен подменять государственную власть. Вот, поэтому, мне кажется, гораздо было бы правильнее провести, может быть, какое-то, так сказать, обучение или, может быть, какую-нибудь языковую реформу внутри бюрократического сообщества, чтобы оно, значит, могло со своим народом разговаривать на понятном, так сказать, да, языке. Это несложно сделать, на самом деле, да, потому что смотрите дальше, что получается. Получается, если это будет развивать, что есть власть, она сама по себе, есть люди, они сами по себе, а между ними в качестве посредника компьютерная программа. Вот мне, например, такое будущее не нравится. Во-первых, вы не знаете, как ваша компьютерная программа интерпретирует то или иное, так сказать, положение. А вдруг она переведет его так, что будет искажен реальный смысл. Что тогда? Тогда надо будет выпускать новые разъяснения или другую программу, которая будет переводить и поправлять эту программу, что ли? Мне кажется, пока мы люди, да, надо научиться разговаривать на понятном языке и писать так, чтобы вопросов не было. Знаете, вот как пишутся там, условно говоря, инструкции, так сказать, некоторым бытовым приборам. Там, да? Хотя и они тоже иногда очень заморочены. Но так вот, защита от дурака. Все должно быть однозначно понятно. Если, в конце концов, нужны какие-то две формы объяснения, да, тогда, так сказать, вы над этим поработаете. Одна для внутреннего пользования, что называется, да, а другая для людей. Просто здесь будут неизбежно возникать технические вещи. Например, скажем, ваш чат GPT взял и перевел, например, какое-нибудь распоряжение того или иного чиновника, а в процессе перевода потерялся смысл или смысл исказился. Кто будет проверять это? Еще один чиновник? А того чиновника кто будет проверять? Еще одна компьютерная программа? А ту компьютерную программу еще один чиновник? И так далее, и так далее, и так далее. Можно сказать людям простым, там, да, которые это самое там находятся в Пскове, это, вернее, простым языком. А может быть, вам легче научиться разговаривать по-человечески? И все. Вот. То есть здесь какая-то, но есть такая, же правила, знаете, составления официальных документов, Сергей Александрович. Как бы, а вот так я про это говорю. Инструкциями, значит, закрепленные. Значит, в консерватории надо что-то подправить. Я про это говорю. Я говорю по языковую реформу. Значит, эти правила надо изменить так, чтобы они были понятны абсолютному большинству людей. Потому что если у вас, например, документ для служебного пользования, это одна история, скажем, им может его использовать в качестве руководства только какой-то ограниченный круг чиновников. А если это документ для всенародного, так сказать, публичного оглашения, тогда это должен понять каждый человек или там, скажем, хотя бы 90% из тех, к кому вы обращаетесь. Но что я говорю, в противном случае вот простая вещь. Чат GPT – это же не юрлицо, он ни за что не отвечает. Вот он интерпретировал указ губернатора. А окажется, что он не так интерпретировал. Все подумали, что это, а на самом деле вот это. И кто за это отвечает? Никто. Никто. Вот, собственно, и все. Поэтому между властью, которая, в общем-то, как бы у нас формально избирается народом, и народом не должно быть посредников. Тем более, как бы, посредников, которые ни за что не несут ответственность и которые вообще не люди. Вот так. Поэтому, так сказать, может, это звучит модно, а вот, но в реальности это говорит только об одном, как бы, да? В консерватории надо что-то подправить. Но, тем не менее, в администрации этой области говорят, что модернизация важная, что гос-GPT нужен, и система не заменит чиновника, а будет аналогично переходу от лошади к трактору, ну, в сельском хозяйстве. Такое сравнение приводят чиновники, возможно, гос-GPT такое сравнение подсказал. Но контроль все равно будет, поскольку машины не обладают эмоциональной окраской, которая важна в работе чиновников. Вот эмоциональная окраска в работе чиновников. Тоже, да, тоже... Павел, слушай, ну, мы же с вами не это, мы же с вами не дети. Ну, надо было привлечь внимание к своей, так сказать, супер-пупер успешной цифровой деятельности. Вот они привлекли его. Надо же Москву отчитываться, так сказать, что вы нам дали, поставили задачу цифровизировать, двигаться вперед. Вот мы, ну, на передовой. Как... Слушайте, ну, это история, это, слушайте, но про чиновников, они вечные, как мир. Все, значит, есть указание, что называется, так сказать, есть мнение, как в советское время говорили, что вот надо всем, значит, то есть все 50 и научиться, так сказать, это самое, стоять на пуантах. Да, вот, значит, идем все и учим балет. А условно говоря, так сказать, когда Ельцин играл в теннис, все чиновники вдруг полюбили теннис, хотя это очень дорогое удовольствие. Потом горные лыжи были, так сказать, да. Вот затем хоккей, как известно, да. Ну, слушайте, эта история стара как мир. Сейчас есть мнение, что все надо цифровизировать, вплоть до, так сказать, общественных туалетов. Ну, вот, и... они и стараются. Под это бюджеты выделяются. Ну, то есть гос-GPT не спасет псковских и других чиновников, я правильно понял? Ну, Павел, если вот мы не умеем разговаривать, так сказать, какое GPT нас может спасти? Вот, научитесь разговаривать по-человечески, и не надо будет бюджетов осваивать на цифровизацию и все дела. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. Сейчас ответы на вопросы. Их можно отправлять в Viber, WhatsApp, номер +7 903 176 363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Про гос-GPT, переводы с чиновничьего языка на человеческий, слушатель пишет то же самое, как в школе учитель в начальных классах преподает, как в 11 классе. Вот, видимо, много от преподавания, в том числе, зависит знания, которые получают чиновники в школе и в вузе. Ну, конечно, это же очевидно, да. Ведь, в конце концов, тут такая штука, чтобы не было отчуждения людей от власти и власти от людей, надо разговаривать на понятном языке. Вообще, конечно, этим болеет, видимо, любая бюрократия в любой стране мира, вот, такой вот, вырабатывая такой собственный какой-то там язык, да. Но с чиновниками хуже в каком плане? В том, что, так сказать, документы, которые должны читать все люди, они должны их понимать. Потому что, опять же, там, ну, есть специфический какой-то язык, ну, внутри каких-нибудь профессиональных сообществ, да, но если это внутри профессионального сообщества, то, в принципе, это допустимо, да, профессионалы понимают друг друга, так сказать, они знают, что надо делать, как надо делать и прочее, прочее. То есть это вовсе не обязательно, чтобы это понимал каждый там прохожий и так далее. А здесь важно, чтобы понимал, важно, чтобы люди понимали власть. Важно, чтобы они правильно истолковывали, так сказать, да, выпускающиеся какие-то документы. Важно, чтобы они не ошибались, да. Это же важно. Вот, поэтому научитесь говорить. В конце концов, те же деньги, что на этот чат GPT, можно было потратить на уроки, например, скажем, да, на какие-нибудь семинары в свободное от работы время, да, работу там с преподавателем, там, филологом, не знаю, так сказать, с каким-нибудь, с преподавателем риторики или еще с кем-нибудь там. Это было бы, мне кажется, и человечнее, и лучше, и преподаватели бы денег заработали, чем потратиться вот на эту бездушную программу только ради того, чтобы сказать, что вот у нас тут теперь все цифровизировано. Почему вы, Сергей Александрович, сейчас внушаете, что Россия готова была прогнуться под Запад? Получается, как по анекдоту Никиты Михалкова, мужику предлагают: хочешь машину, давай, тогда сделай это, мужик посылает. Вот анекдот, не знаю, не слышал, но про то, что вот мы были готовы прогнуться. Вопрос непонятный, да. Потому что мы не были готовы прогнуться, мы прогнулись и много раз. Вы не заметили? Удивительно. Мы ушли из Восточной Европы, мы увели оттуда свои войска. Это не прогиб? Мы позволили разрушить Советский Союз. Это не прогиб. Мы позволили им всем вступить в НАТО. Это не прогнулись. Мы позволили им отреформировать нашу экономику так, что половина ее не стала. Это нет. Мы позволили вывести из страны, так сказать, триллионы долларов денег. Это не прогиб? Я что-то не понял. Вы может, какой-то этой самой живете в башне слоновой кости, может быть, в Госдуме работаете и ничего не заметили. Мне кажется, это настолько очевидно, так сказать, вопрос какой-то совершенно непонятный. Мы прогнулись много-много раз, к сожалению. Особенно на начальном этапе постсоветского существования. Следствие этого, да, многие проблемы, которые мы сейчас имеем. Умение признавать означает умение исправлять. Вот и все. А разве так сказать, слушайте, разве даже наш президент не говорил, что нас обманули там, нас обманули сям? Это я сказал разве? Это, мне кажется, сказал президент. Нет. Вот и все. Еще вопрос. Мы занимаем половину мира. Когда перестанем за каждый чих оправдываться, объяснять, доказывать? Ну, опять вот это вот, когда перестанем, так сказать, да, я призываю к этому много лет, опять же, вот когда мне задают вопрос, как, условно говоря, там, руководителю страны или как кому, министру или как депутату, вот, я не знаю, что сказать, когда перестанем. Это вопрос в воздухе, я его тоже могу кому-то там озвучить, да, когда вы перестанете оправдываться, да, вот. Мы, значит, оправдываемся уже гораздо меньше, слава богу, когда-то оправдывались действительно за каждый чих, вот, но жизнь заставляет пересмотреть, вот, поэтому жизнь, она штука тяжелая. И если вы не понимаете, так сказать, по-хорошему, будете понимать по-плохому. Вот, соответственно, как бы не понимали раньше, что не надо оправдываться за каждый чих, мы вполне самодостаточны. Ну, значит, вот жизнь будет вам доказывать. Ну, и сейчас, на мой взгляд, определенное просветление в головах, оно все-таки есть, да, и постепенный прогресс, он есть. С другой стороны, как бы, да, этот прогресс, он, собственно говоря, и обусловлен тот конфликт, который у нас есть. Это первое. Второе, еще раз повторю, тоже люди там думают, что вот если вы сидите на радио или на телевидении, вы там, условно говоря, чем-то руководите. Да? Не хочу, чтобы, знаете, раздувать свою персону до небес. Я не государственный чиновник, не депутат, так сказать, да не министр, как бы никогда им не был. Поэтому вот эти все вопросы, которые вы задаете, да, и я не адвокат, кстати говоря, власти, так на всякий случай, да, вот, я ни с кем не подписывал, так сказать, этих самых договоров. Вот, поэтому, значит, надо понимать, что эти же вопросы меня точно так же волнуют, как и вас. Когда, так сказать. Ну, я говорю, какое-то движение в этом направлении есть, уже хорошо. Возможен ли патриотизм без национальности? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. На мой взгляд, это невозможно, потому что патриотизм – это любовь к родине, любовь, так сказать, к, как когда сказал поэт, отеческим гробам, любовь к отцу и матери, любовь к культуре, любовь, так сказать, к истории. Я думаю, что она абсолютно вне национальности, скорее всего, невозможна. Это тоже такое наше, знаете, мы все никак не можем определиться, так сказать. То ли мы, значит, какие-то постсоветские, то ли мы какие-то советские, то ли недосоветские, то ли еще какие-то. Вот этот интернационализм нас мучает, так сказать, да? Интернационализм на грани космополитизма. Вот. Уважение других народов – это одно. А отказ от собственной национальности – это называется космополитизм. И, между прочим, космополитизм является, так сказать, одной из частью как раз современного западного глобализма, который стремится, так сказать, весь мир превратить в какую-то разноцветную кашу, где разница будет только в сувенирах, продаваемых в аэропорту, а также, так сказать, в блюдах национальной кухни, в псевдонациональных ресторанах. А больше никакой разницы не будет. Вот мне такой мир не нравится. Я не считаю, что, так сказать, да, надо забывать о своей национальности ради такого мира. Мне так не кажется. Да. Но при всем при этом это не означает неуважение. Неуважение, так сказать, другим народам, другим культурам и так далее. Сколько можно обманывать при советской власти? Униатская церковь была запрещена, зато теперь, когда все все правильно понимают, в православии раскол. Без знаков препинания я вот прочел как есть. При советской власти... Сколько можно обманывать церковь? При советской власти? Униатская церковь была запрещена, зато теперь, когда все все понимают, в православии раскол. Я что-то не понял, честно говоря, так сказать. Раскол униатской церкви наступил задолго до советской власти. Вот. Насколько мне известно, униатские приходы существовали и при советской власти. Вот. Они реально действовали, как бы, да, и в том числе поддерживали украинский национализм на Западной Украине. Вот, в том числе, как бы, да, поэтому... Поэтому я, честно говоря, так сказать, что-то вопрос не понимаю. Да, и опять же, в советское время многое чего было запрещено, включая, как бы, да, и Русскую Православную Церковь. Она находилась в абсолютно угнетенном состоянии. Потому что советская власть хотела с религиозным вопросом покончить раз навсегда. Хрущев сказал, что я покажу вам последнего попа. Хрущева нет, так сказать, попов у нас достаточно, как известно, да. Поэтому, ну, это глупое стремление, опять же, вот, построить космополитическое и безрелигиозное общество провалилось. Вот и все дела. Вот, а внимание этому вопросу, надо сказать, что как раз вот это вот отсутствие внимания этому вопросу, оно вот в советской власти и зародилось. Тут про Хрущева еще тоже вспомнили. Насколько, на ваш, Сергей Александрович, взгляд повлияло на последующий рост сепаратистских идей среди местной партноменклатуры Украинской ССР решение Хрущева выпустить бандеровцев из лагерей в 1955 году? Ну, многие обсуждают эту ситуацию, да, вот зачем Хрущев это сделал, для чего. Он не просто их выпустил, он их расселил по всей территории Украины. Вот, мотивировалось это как раз необходимостью их перевоспитания. Вот, мол, сейчас все перемешается. Но это опять вот все вот эти, вот, если честно, космополитические идеи. Сейчас мы всех перемешаем, так сказать, да, и вот раз, и все плохое растворится, так сказать, а все хорошее это будет процветать. Вот, да, он это сделал, это правда. Многих там помиловали и, более того, дали, не дали им возможности, а наоборот, я так слышал, что даже специально переселяли в восточные области Украины. Что там у него было в голове, конечно, Хрущев – это тот еще перец, да, до сих пор трудно понять. Значит, Коммунистическая партия Советского Союза охарактеризовала его стиль руководства как волюнтаризм. Вот, в этом смысле я с Коммунистической партией Советского Союза согласен скорее, да. То есть человек наделал очень много странных вещей. Да, говорит, он запустил там первого человека в космос. Во-первых, не он его, конечно же, запустил, да, подготовка полета велась задолго до этого, но, да, это случилось при нем. Ну, вот он был помешан на ракетной программе, да, но взамен этого, как известно, попилил кучу самолетов, значит, пароходов, кораблей там и всего такого прочего, вот, и надел массу, так сказать, непонятных вещей, включая передачу Крыма. Что там у него было в душе, что в голове, так сказать, какие-то его мотивы. Сейчас это очень тяжело, очень просчитывается. Я говорю, КПСС как бы определил это словом волюнтаризм, мол, так сказать, ну, такое-то самовольничание, самодурство, вот если так вот по-русски сказать, да. А я думаю, что этого было там действительно немало. Тут, кстати, в Армении продолжают демонтировать проклятое наследие советского прошлого. В новом армянском учебнике для 8 класса, я так понимаю, по истории, присоединение Восточной Армении к Российской империи в 1828 году теперь называется аннексией. Ну, то есть аннексировали. Но это про другое. Про школу вопрос от школьника по поводу ЕГЭ. Помните, мы обсуждали, но до сих пор вопрос приходит на эту тему. Вот, считает наш слушатель молодой, что ЕГЭ – это роскошный социальный лифт. Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. А образование – это один из элементов социальной стратификации, пишет школьник, с помощью которого выпускники из провинции могут поступить в ведущие вузы нашей страны. То есть ЕГЭ, по мнению школьников, это отлично. Ну, я, честно говоря, мне это кажется, что это чат GPT написал этот вопрос. Да, как вот раз вот чат GPT. Социальная стратификация. Вот. Да, сразу социальная стратификация. Да, шикарный лифт. Мне кажется, это какая-то программа, так сказать, какой-то администрации, как бы, или управления образованием написала. Вот, есть у меня такое подозрение серьезное, да. Вот, я, так сказать, жена офицера, пишу вам из Севастополя. Это самое, в начале этой спецоперации такие мемы ходили. Вот, ну, во-первых, я говорю, как бы, у ЕГЭ есть свои очевидные минусы и свои, так сказать, какие-то плюсы. Вот, вопрос в том, что есть и довольные, и недовольные, надо найти формулу. Сейчас вот пошла тема, что, типа, это замечательный социальный лифт. На мой взгляд, подтверждений этому немного. Во-первых, и в советское время довольно большое количество действительно способных, так сказать, этих самых выпускников поступало в столичные вузы, как бы, и училось в них, да, что там все одни москвичи, что ли, учились. Но это не так, это неправда, да, это первое. Второе, не забывайте про платное образование, да. Вот на самом деле, когда говорят, это замечательный, так сказать, социальный лифт, да это фигня полная, потому что на самом деле в итоге у нас платных мест гораздо больше. Поэтому на самом-то деле, так сказать, да, основное количество мест занимают платники, которые вообще этой вашей ЕГЭ могут сдавать как угодно. Есть деньги, учатся, нет денег, не учатся. И все прекрасно знают, что количество бюджетных мест сократилось когда-то, именно потому, что основной упор был сделан на платников. А все это ЕГЭ здесь вообще не пришей кобыле хвост. В общем, просто у ЕГЭ как вывеска. Вот, почему ЕГЭ хорошая? И вот эта вот вывеска, это, ну, это чисто такой, ну, рекламный слоган. У каждой значит, компании есть основной рекламный слоган. Вот у ЕГЭ основной рекламный слоган – это социальный лифт. А лифт ли это или не лифт? Никто на самом деле в итоге не проверял, так сказать, и не знает. Это первое, вернее уже второе. А третье вот что. Слушайте, а почему всем обязательно надо ехать в Москву учиться именно в московских вузах? Вот мы говорим, надо развивать провинцию, так сказать, надо, чтобы не вся страна не стекалась в Москву, надо, надо, надо. А ЕГЭ как раз, ЕГЭ, способствует тому, что он как пылесосом вытягивает из провинции огромное количество людей в Москву. Огромное количество людей. Возвращаются ли они обратно? Работают ли они по профессии? А это никто не проверял. И, скорее всего, так сказать, в большинстве случаев это не так. Вот о чем надо думать-то, елки-моталки, а не каких-то, так сказать, этих самых рекламных слоганах управления образованием. Стратегия развития страны нужна. Вот что нужно, да? Ну, хорошо, ЕГЭ позволяет огромному количеству людей ехать в Москву, поступать здесь в вузы и оседать в Москве. Но страна-то огромная, как бы, да? А другие-то города должны развиваться, другие-то вузы должны развиваться. Это означает, что в тех городах остаются те, кто ЕГЭ не сдал, да, или сдал его плохо. Вот о чем надо думать, а не повторять, так сказать, как это самое, как попка-дурак, какие-то, значит, условно говоря, установки, так сказать, из ГОРОНО, так раньше называлось, это городской отдел народного образования. Не вопрос, просто хорошая новость, пишет наш слушатель. В Болгарии принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, у нас тоже запрещено это сообщество. Запрет пропаганды среди несовершеннолетних, почему-то наши СМИ об этом не говорят. Ну, Болгария вот пока сейчас еще... сказали. Да, Болгария пока православная страна. Возможно, там принимают такие законы в том числе. Ну, слава богу. Вот сейчас, смотрите, наши СМИ как бы как раз об этом и сказала. Вот, кстати, надо еще проверить. Может, вы нам наврали. Может, это чат GPT. Сейчас вообще не знаешь, с кем разговариваешь. Если не видишь человека близко. Ну, я вас тоже не вижу, но по голосу вроде вы, Сергей Александрович. Хотя сейчас... Да, по интонации. Да, сейчас искусственный интеллект так вот подменяет лица, картинки, движения, повторяет все в точности вообще. Не отличить. А по поводу гос-GPT, в каждом законе все запутано так, пишет слушатель, что, как всегда, у нас в стране два выхода из любой ситуации. Ну, действительно, можно и так, и сяк, вот как нужно, так и повернуть. Может быть, для этого нужен чиновничий язык. Ну да, есть такое подозрение, да, что на самом деле, так сказать, ну, как тот, кто ищет конспирацию, тот всегда ее найдет, несомненно, что вот специально запутывают для того, чтобы создавать, вот, например, как раз такие, так сказать, дырочки, так сказать, да, и прорехи, вот, которые позволят вам там по-разному трактовать тот или иной закон. Но это же неправильно, вот в чем дело. Никакой чат GPT это не спасет. Но, кстати говоря, в этом смысле это как раз ровно то, о чем я говорил. Если в этом законе зашифрованы какие-то двойные смыслы, а чат GPT вам расшифрует его, так сказать, по-другому, это означает, что вы не разъясняете, а вводите людей в заблуждение. Вот что это будет означать. Поэтому как бы или уже, значит, пишите такие законы, которые нельзя трактовать, значит, по-разному, или научитесь говорить человеческим языком, или не пудрите нам мозги своими чатами GPT. Как вы думаете, Александрович, наши чиновники способны работать честно и добросовестно? Ну, я знаю таких чиновников. Я абсолютно в этом убежден, вот, и я лично знаю, так сказать, и таких чиновников, да, поэтому вот я считаю, что, знаете, вот это вот тоже, давайте всех чиновников, все они, так сказать, уроды и прочее, прочее, во-первых, среди чиновников огромное количество совершенно, как бы, нормальных людей, вот, так сказать, и они, что называется, среди нас, да, вот, никаких таких вообще себе чиновников, которых из каких-то пробирках выращивают, знаете, которые, так сказать, какие-то, они, значит, другие, их не существует, я вот против такого тоже, знаете, такой фобии какой-то в этом смысле, крайней, вот, это не значит, что не надо эти вещи критиковать, и это не значит, что не надо обращать внимание на проблемы, но есть, значит, есть целый ряд вечных, как этот мир, вещей, то есть, да, во-первых, власть развращает, говорят, Черчилль сказал, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно, вот, власть, в принципе, конечно, это большое испытание, я так скажу, да, и остаться человеком в этой ситуации бывает нелегко, это раз, второе, как бы, да, вот этот постсоветский наш период, как бы, сделал, к сожалению, так, что многие воспринимают службу чиновничью как источник личного обогащения, а так как зарплаты там не ахти какие, то, значит, личное обогащение – это коррупция, вот, ну, это два, а третье, как бы, да, ну, вот, есть вот эти вот всякие разные всякие разные проблемы, значит, связанные вот с бюрократическими традициями. Но это в той или иной степени было, есть и будет, к сожалению, всегда. Вопрос только в том, чтобы это минимизировать, да, пытаться. Вот. Но здесь способ минимизирования – это собственная внутренняя честность, убежденность, вера, принципы. Я думаю, что таких людей у нас, так сказать, среди госслужащих более чем достаточно. Так что не будем здесь тоже все это какой-то черной краской рисовать. Общий вопрос по политологии. Все время говорят про выборы, это важно, кандидаты борются за голоса, но ведь в любой стране не составит труда подправить любые результаты голосования. Зачем тогда нужен весь этот избирательный антураж? Ну, это к вопросу как раз о том, что вот что говорит политическая наука, вот в конце, да, замечание слушателя. А смотря какая, западная политическая наука говорит, что кроме выборов вообще нет в этом мире ничего хорошего. Да? Вот главное проводить, так сказать, выборы, и выборы определят, значит, лучших. Практика показывает, что это не так. Вот. Я лично убежден абсолютно, что Россия должна искать какую-то собственную, так сказать, да, оригинальную систему управления и устройства общества, в которой могут быть и выборы, да, вопрос только какие, как, куда, чего, как бы. А может, могут, так сказать, и вовсе и не быть тех процедур, которые в западной политологии принято называть демократическими, тем более, что сами они их постоянно нарушают. Но вот, опять же, тот факт, что выборы якобы всегда определяют лучших, но он, мягко говоря, сомнителен, это, мне кажется, без всякой политологии очевидно. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут выпуск новостей, ну а затем большой информационный эфир. Подробности главных событий дня. Не переключайтесь.